И пусть Орантес убьет всех быков, какие только есть, на радость дяде и растопчет своего соперника. Мне все-таки жаль Бергамина. Он настоящий джентльмен. И хотя дядя, можно сказать, возглавил вражеский штаб, Бергамин при встрече держится на редкость дружелюбно. К дяде прислушиваются, каждое его слово подхватывается и разносится по всему миру. И, конечно, до Бергамина доходят дядины отзывы и прогнозы, но он пропускает все дурное мимо ушей. Печально, что два великих матадора не могут ужиться. Неужели им настолько тесно, что один должен непременно уничтожить другого? Дядя говорит, что это неизбежно, а уж он-то знает. Вчера в Малаге Мигель Бергамин был удивительно хорош. И хотя он и Хосе получили поровну ушей, хвостов и копыт убитых быков, не удивляйся, мамочка, так награждают по требованию публики отличившихся матадоров. Бергамин был эффектнее. И это все почувствовали. Дядя ходил мрачнее тучи, но вечером, подбодрившись кальвадосом, сказал: «Я недооценивал Бергамина. Это великий матадор. Но Орантес величайший». Милая мамочка, я вынуждена была опять прервать письмо, потому что мы срочно выезжали в Бильбао. Дядя, как всегда, оказался прав. Сейчас, когда я пишу тебе, все уже кончено. Бедный Мигель Бергамин с тяжелой раной отправлен в госпиталь. Можешь себе представить, его ранило точно в старую рану, полученную в начале кориды. Но сейчас рог проник глубже, опасается, что затронута брюшина. Никто не понимает, как это произошло. Впечатление такое, будто он сам напоролся на рог. Дядя говорит, что именно так и бывает, когда матадор хочет превзойти себя самого. Дядя навестил его в госпитале. Мигель очень плох. К нему вылетела жена из Мадрида. Но держится он прекрасно и даже сказал дяде несколько ласковых слов, прежде чем впал в беспамятство. «Это великий дух», — признал дядя, — «но лучше бы ему не приходить в сознание». «Вот этого, мамочка, я не понимаю. Бергамин еще молод, очень богат, у него прелестная жена и крошечный сын, которому при таких родителях суждено стать чудом века». Но дядя говорит, что если мужчина не может заниматься своим главным делом, ему незачем коптить небо, он все равно будет лишь обломком себя прежнего. Мне это не нравится, ужасно не нравится, особенно тон, каким это говорилось. И вообще я ждала, что после победы своего любимца дядя воспарит под облака, а он как-то сник. Может быть, все слишком быстро кончилось? И на смену чудовищному возбуждению пришли тишина и пустота. Или сказалось страшное нервное напряжение всех этих дней, не знаю. Дядя наорал на меня, ни черта он не сник, просто всерьез задумался о книге, наброски для которой делал все время, когда только он успевал. Но один большой кусок уже появился в «Кроникл». О наших дальнейших планах, милая мамочка, я напишу, как только они прояснятся. Анне Клифтон нравилась почти всем ее знавшим, но едва ли кто считал ее личностью. Казалось, она вся без остатка растворилась в своем муже. Она любила все, что любил он, делала все, что делал он. Конечно, хуже, поскольку была женщиной, поэтому насмешники называли ее бледной копией Клифтона. Эти люди ошибались. Анне во многом совпадала с Клифтоном. Ей легко было разделять все его увлечения и пристрастия. Без всякого насилия над своей сутью она стала той женой, которая нужна Клифтону. Но близость с этим огромным человеком не уничтожала ее собственного «я». Она спасалась своей любовью и жалостью к мужу, которого должна была оберегать. Она знала малые возможности своей охраняющей силы, не выходила за их пределы, но все-таки приносила пользу мужу, насколько это возможно, с таким человеком. Она была умнее Клифтона. на земле, а не в горнем царстве, где царил он.